И все пришло в движение, и все закрутилось и завертелось. Первый еще в кабинете сидел, а борты уже взлетали, летели, садились, опускались рампы, выбрасывали на взлетно-посадочные полосы десанты и технику. И там, на месте, все доделывали, докрашивали, докладывали, штукатурили, равняли, подновляли, вылизывали, разукрашивали, подсвечивали. Потому что государь-император высочайше соизволил посетить, дабы собственными глазами узреть, оценить и примерно наказать. Эх, судачило местное население, нет, чтобы ему год назад приехать, мы бы по хорошим дорогам поездили, а не гробили ходовую на ямах с колдобинами. Замы губернатора и мэров носились по городам и весям, свесив от усердия языки, лично контролируя, надзирая и указывая, хотя до того год носы из кабинетов не высовывали. Вот что визиты животворящие делают. Регион готов к приему высокого гостя, доложили по инстанции. А ковровые дорожки раскатали и пропылесосили. Ну, значит, точно готовы. Машины подали к подъезду, пол Москвы на всякий случай перекрыли, заткнув все дороги машинами ГИБДД, поливальными машинами и многокилометровыми пробками. «Видно, сам царь поедет», — вздохнули водители, смирившись с неизбежными опозданиями. В аэропорту отлета боевые расчеты заняли исходные. На взлетно-посадочную выкатили правительственный борт и еще один в резерв. На военных аэродромах в кабины истребителей сопровождения забрались пилоты. Авиадиспетчеры по всей трассе полета расчищали воздушный коридор, разводя в стороны гражданские и грузовые борта. «Что, пора?» — спросил президент. «Так точно, можно уже выезжать». «Ну, выезжать так выезжать». И кортеж из пары десятков машин понесся по пустым дорогам. «И чего это водилы в интернете жалуются на пробки?» Аэродром, трап, специальные, правительственные, симпатичные, приветливо улыбающиеся стюардессы. Рад видеть вас. Проходите, пожалуйста. Первому борту взлет. Полетели. И в небе, как на земле, никого. Только чуть поодаль отблескивают в лучах солнца истребители сопровождения. Летит правительственный кортеж по небу, как до того катил по земле. Справка по региону. Услужливо сунул в руки папочку какой-то референт. «Интересно. Площадь, народонаселение, ведущие предприятия, история в двух словах, чтобы быть в курсе, средняя зарплата, занятость, рождаемость, смертность, статистика последних выборов, местные скандалы, чтобы блеснуть осведомленностью и поставить кое-кого на место. Несколько оригинальных цитат и анекдотов в тему, дабы разрядить официальную обстановку. Несколько продуманных политтехнологами импровизов. Это населению нравится. Почитали, отчеркнули, запомнили. Спасибо. Летит самолет. Бродят по взлетно-посадочной, нервничают, посматривают на часы местные начальники. Лежат, прикинувшись кочками, в траве снайперы. Скучают в сторонке детишки с цветами, дамы с караваями, девушки с улыбками. Томительно тянется время. Но чу! Показался заходящий на посадку борт, и все оживились, сдвинулись, расплылись в радостных улыбках. Прилетел! Сам прилетел! Ну, теперь хвостиками вилять, вновь положенный асфальт подметая. Потому что у нас это вам не там. У нас все от первого зависит, и ничего от народонаселения. Захочет — помилует, не захочет — на Чукотку законопатит поселком городского типа руководить, где всего-то 2000 населения и совсем нечего тащить. «Почетный караул давайте, детишек, и музыку, музыку, и бабу эту с хлебом солью! Куда она, зараза, подевалась?» «Да здесь я, в тенечке прилегла, тяжко в сарафане-то». Выстроились полукругом перед дорожкой, вытянули шеи. «Ох, что-то будет...» Хуже нет, чем ждать и догонять, потому что ничего от тебя не зависит, от других зависит, от тебя нет. Все, что нужно было сделать, ты уже сделал, остается только воздух пинать, а это очень трудное и даже изматывающее занятие. Но тем и отличается профессионал от простого смертного, что умеет отключаться и отключать эмоции. То есть уподобляться богомолу на ветке, который может сутками недвижимо висеть, поджидая добычу. Просто ждать, ни о чем не думая, не сомневаясь, не переживая, чтобы раньше времени не перегореть. Будет день, будет пища. Это только новички, коли у них случится свободный день, начнут перепроверять себя, сомневаться, побегут на место, чтобы убедиться, что все в порядке, что-нибудь вспомнят, что-то решат улучшить, запаникуют, разведут суету и на том попадутся. Опытный боец ничего такого делать не будет. Что сделано, то сделано, и поезд ушел. Он будет вяло наблюдать за развитием ситуации или просто заляжет спать. Потому что даже если ты в чем-то ошибся, это не повод демаскировать себя. Перестраивайся по ходу или отменяй операцию, но не суетись под клиентом. Вот и не будем суетиться. Будем посматривать телевизор, особенно местные каналы, где первый ходит, говорит, жмет руки, ругает, хвалит, обещает, ездит на лошадях и тракторах, высаживает деревья, дегустирует мед и прочую местную сельхозпродукцию, фотографируется с населением, гуляет по городу. Пока все в рамках заявленных мероприятий. Ну и значит, скоро будет свободный день. Будет рыбалка. Должна быть. Но не просто же так они баньку рубили, пирсы строили и рыбу в озеро из цистерн сливали. Будем ждать. Просто ждать. День Ч. День без галстуков, когда можно расслабиться и быть самим собой среди своих. «Рыбалка у нас знатная, такие экземпляры попадаются, рук не хватит показать, потому что места заповедные, цивилизации нетронутые, вот фауна и жирует. Иностранцы приезжали, только диву давались, предлагали в бессрочную аренду озера взять, но мы ни в какую, потому что родиной не торгуем. Наши эти озера, и рыба наша, исконная, а ушиться из нее, да вы сами попробуйте, лету туда всего ничего, полчаса». «А местные?» «Не беспокойтесь, там никого нет, никто рыбалке не помешает». «Я не про это. Местные что, на озере не рыбачат?» «Ну почему? Это же наше озеро. Ну, то есть общее, всенародное. У нас никаких запретов». «Ну вот, вместе и порыбачим. Я и народ. И ушицу за одним столом похлебаем. Надеюсь, вы не против?» «Ну что вы, это очень демократично». «И в сторону». «Быстро организуйте 3-4 мужиков с удочками. Поколоритней!» Приказ спустили в район. «Да где же тех мужиков взять, которые без закидонов? Они же паразиты, никакой субординации не понимают. Они там все алкаши и анархисты. Еще чего спрашивать начнут, жаловаться, или, не дай бог, советовать и по плечу стучать. Зашибут еще невзначай, или речью простонародной обидят. Вот что». «Давай кого-нибудь из полиции или егерей, чтобы проверенные были и без самодеятельности». «Сделаем». С 4 участковых, тех, что помордастее, быстро стащили форму и переодели в ватники и сапоги, всучили в руки удочки и объяснили, что говорить, чего не говорить. «Без мата или как обычно», — уточнили участковые. «По обстоятельствам. Если гость будет выражаться, то и вы, а если нет, то без лишних слов». «Только что это за мужики, если без слов?» Эпизод с мужиками быстро вписали в планы визита, прикинув, как его лучше обыграть в СМИ, что люди из народа должны спрашивать, что желать и какие ответы получать. Вышло к месту. Импровиз он иногда бывает очень хорош. Колюще-режущие предметы не брать, к кипятку не тянуться, резких движений не делать, руки под стол не прятать, к гостю не тесниться, предупредила охрана. «Каждую вашу башку на прицеле снайпера держать будут, которые, если что, не промахиваются». «А как же есть?» «Руками и деревянными ложками, как типа дома издревле лопали, ясно?» «Так точно». «Ну все, идите, занимайте исходные». «В смысле, сесть в рядок с удочками на бережке, тупо глядя на поплавок, потому что на крючке даже наживки нет». И другие все служки по местам разбежались. Кто-то охранять, кто-то баньку топить, кто-то рыбу в ушицу чистить, кто-то здравиться говорить. Все при деле, и все замерли, в ожидании. Праздничном, но все равно тревожном. По лесу шел человек. Уверенным, размашистым шагом. Как хозяин, хотя ни разу здесь не был. А он и был хозяин. И здесь, и не здесь. Кругом на 10 000 километров с запада на восток и на 4 с юга на север. Подле него, спереди него и сзади бежала, догоняя из семеня, свита. Ближе всех располагались телохранители, заслоняя первого от вражьих выстрелов и назойливых местных начальников. «Хорошо у вас тут», — сказал первый. «Тишина, безлюдье». «Да, природа, места нетронутые, девственные», — закивал губернатор. И чуть не наступил на голову зарывшегося в землю по самое забрало бойца. А там дальше были еще бойцы, и еще, и на дальних подступах в оцеплении. В том безлюдном лесу народа толклось, как на базарной площади в большой праздник. Просто они на глаза не лезли. «О, а это кто?» — указал первый на 4 участковых в телогрейках и сапогах. «Это местные мужики рыбалят, у них деревня тут». Мужики разом через левое плечо обернулись. В садке у каждого бились здоровенные рыбины. Первый подошел. С 2 сторон от рыбаков встала заинтересовавшаяся уловом охрана. «Как рыбалка? Клюет?» — спросил первый. «Так точно!» — хором гаркнули мужики. «Клюет!» Губернатор состроил страшные глазки. Участковые вспомнили, кто они такие есть. «Так-то оно, конечно, а то. Так идти как без того, чтобы если...» «Чего?» «Ну, то бишь, и есть поклевка-то, коли не лениться, да с позаранку встать, да пойтить, да наживу хорошую поймить. Вот, ловим помаленьку на пироги детишкам, так-то у нас все в достатке, да уж больно рыбиться здесь хороша». «Вот так и надо, с позаранку, всем», — остался доволен ответом хозяин. «Детей-то много?» «Так и есть, однако. Жизнь-то хорошая нынче пошла, работа имеется, рыба вот, асфальт. Магазин построили, пенсию на 100 рублев повысили. Это, коли по-прежним-то, по брежневским временам, ого, какие деньжищи. Так отчего детишек не строгать?» «В город не тянет?» — поинтересовался губернатор. «А чего в городе-то? Мы-то одна. А здесь-я природа. Здесь-я, испокон веку деды наши и прадеды жили. Мы всем довольны. Чего нам город? Детишки вырастут, учиться поедут, в институт поступать, а мы уж тут доживать как-нибудь». Повисла пауза. Чего-то не то они сморозили. «В смысле, жить-поживать да добра наживать. Хаты новые справим, мебелишку красного дерева, телевизоры в полную стену с вай-фаем, стиралки Bosch для жинок, ноутбуки для детишек. Опять же, машину новую по кредиту льготному прикупим, отечественную. Они нынче лучше заграничных пошли. Как купишь, век не нарадуешься». «Ну вот, дело другое». «Начальство не обижает?» Губернатор и районное начальство выдохнули воздух. «Не, начальство у нас справное. Народ лишку не жмет, но и разбаловаться не дает. Строг держит. Мы ими все шибко довольные. Те, что раньше были, шалили, а эти не. Век бы под ними жили». «Ну ладно, мужики. Как уха будет готова, к столу просим». «Все непременно! Благодарствуйте за приглашение!» — дружно закивали мужики. Ушел. Уф, аж вспотели все. Но отыграли как надо, как народные артисты. Первый и сопровождающие лица пошли на пригорок, где, стуча ложками и наяривая на гармошках, их радостно встречало местное население, чтобы в изустном народном творчестве выразить свою сердечную благодарность за их счастливое сегодня. Все шло гладко, как и должно было. Шло по плану приема высокого гостя. На пригорок взошла толпа. Заплясали ряженые, поднесли хлеб, соль, пошел хоровод. На воду, на якорь, встала большая надувная лодка с какими-то копошащимися на борту людьми в синих гидрокостюмах. Бригада аквалангистов встала на дежурство. Сколько их там, если по головам считать? 1, 2, 3 отделения. 2 смены боевых пловцов, техобслуга и командир. А немало будет? Впрочем, это не море, а всего лишь озеро, причем сильно внутреннее. Откуда здесь взяться подводному десанту противника типа американских тюленей? Да и берега охраной кишат. Смотрим дальше. Две лодки МЧС с кругами, баграми, кошками, сетками и прочей спасательной ерундой. Пара аквалангистов, но эти в драку не полезут. Три машины скорой помощи с полным меднабором и где-нибудь подальше санитарный вертолет на случай экстренной медпомощи. И это не считая штатных, привезенных с собой медиков, аптечек и реанимационного оборудования, развернутого вон в той надувной палатке. Что еще? Ближняя охрана, телохранители, военные, каких-то четыре странных мужика в ватниках и болотниках с удочками в руках, которые они ни разу не дернули. Ближний круг, все. Ну а дальний? Все эти снайпера, разъезды, засады, они далеко, их пока в расчет не берем. Еще раз считаем по головам. Прикидываем, кто как будет действовать в нештатной ситуации, кто куда и зачем побежит, где окажется и чем может помешать, чтобы внести корректировку в изначальный план. Много их, очень, на одного единственного противника. Тут, если чуть промахнуться, костей не соберешь. Ну все, все, что нужно, посмотрели, можно ложиться на дно. В прямом смысле. Тихо свернуть высунутый из воды 40-кратный оптический перископ. Общий план можно отслеживать и через болтающуюся на поверхности, замаскированную под дохлую лягушку, вебку. Опуститься, залечь в логово из камышей, водорослей, грязи и раздувшейся туши какого-то дохлого лесного зверя, куда никто не сунется, потому что далеко и уж больно противно, и воняет за километр. Запах в деле маскировки играет решающее значение. Запах отпугивает больше, чем если увидеть, потому что воображение. Поэтому мы и не любим в дерьмо наступать, что оно пахнет. Прилегли, полежим, подышим воздухом через трубку с микрокомпрессором, чтобы баллоны не переводить. Посмотрим кино на небольшом экране. Берег, банька, пирс, лодки на воде. Все ходят, бродят за первым, как на привязи. За стол сели. Поговорили, наверное, приняли. Кто-то куда-то побежал, поднялись, в рыбацкий домик зашли. Зачем? Внимание! Первый вышел на крыльцо в ярком рыбацком костюме, без всяких таких, которые на язык просятся, рифм, со спиннингом в руке. И кто-то еще со спиннингом? Кажется, губернатор. Боевые пловцы плюхнулись через борт в воду. Спасатели сели на банки лодок, взяли в руки весла и круги. Значит, банька будет позже, а теперь рыбалка. Такая очередность. Тогда пора. И самому себе приказ. Слушать в отсеках, экипажам занять места согласно боевому расписанию. Боевая тревога. И зуммер сиренки. Все как на флоте. Продуть главный балласт. Перещелкнуть на пульте рычажки? Где-то там включились, заработали микрокомпрессоры, нагнетая воздух в балластные цистерны. Головная подлодка класса «Ща» и четыре натуральные по виду щуки скинули с корпусов и рубок лохмотья водорослей, оторвались от дна и пошли на всплытие. 7 метров, 6, 5, 4, перекрыть подачу воздуха. Боевая эскадра субмарин замерла недвижимо в толще вод. Курс. Легли на боевой курс. Пошли кельваторным строем. Впереди щуки, позади чуть с отставанием командирская подлодка. Так держать. Есть так держать. Не было в подлодках людей. Ничего не было, кроме шестеренок, моторчиков и батарей. Но был командир, и он же экипаж. На всех подлодках в единственном своем лице. Он отдавал команды, он стоял на рулях и на боевых постах в отсеках. «Скорость 3 узла!» «Понял, 3 узла!» Щуки шли ходко, чуть поводя хвостами. Что было хорошо видно с рубки, идущей в арьергарде подлодки, где была закреплена панорамная камера. «Лево 10!» «Есть лево 10!» «Сместить влево рычажок!» «Сбавить до 1,5 узлов!» «Есть сбавить до 1,5!» Конечно, можно было бы и без команд, но как красиво звучит и как успокаивает. Кажется, что ты не один, что в команде. Вернее, в экипаже, если говорить по-морскому. Так держать! Есть так держать! Что там на мониторе? Что на берегу? Человек со спиннингом сел в надувную лодку, и другой за ним. Лодка отошла от берега метров на 500, чуть сместилась к северу. Замерла. Матрос сбросил якорь, потянул, выбирая канат, чтобы лапы вошли в грунт. Рядом пристроилась еще одна лодка. Чуть поодаль зависли спасатели. Боевые пловцы второй смены набросили на спины акваланги. Значит, здесь будет начинаться царская рыбалка. Корректировка. Лево 20. Есть лево 20. Крутнулись щучьи хвосты. Подводный строй загнулся, вставая на новый курс. Ну что, пора выбираться из укрытия. Притопиться, выбираясь из-под дохлой туши, выгрести, вытащить буксировщик, закрепить на нем экраны, каждый из которых передает свою картинку. Что там на поверхности? Первый, встав в полный рост, забросил спиннинг. Все в порядке. Что под водой? Там далеко замаячили фигуры боевых пловцов и темные днища лодок. Набираем до 15 узлов. Полный вперед! Есть полный вперед! Щуки прыгнули, как с цепи сорвались. На них все еще никто не обращал внимания. Или просто не видел. А если видел, то видел рыбу, от которой не приходится ждать ничего дурного. Эта рыба кишит здесь, как в океанариуме. Расстарались местные чиновники. Вот уже и огораживающее место рыбалки сетка. Выпустить носовой нож. Такими в войну подрезали минрепы, которые удерживали на глубине мины. Головная щука ткнулась мордой в сетку, быстро защелкали челюсти ножниц, перегрызая веревку. Образовалась вполне приличная дыра, в которую одна за одной занырнула стая щук. Путь свободен. Расходимся на боевой курс. Есть на боевой. Щуки разошлись в стороны, рассыпались веером. Переключиться на носовые камеры. Вот они, маленькие пока фигурки аквалангистов. Полный вперед, самый полный. Есть самый полный. Выжать из моторов все, на что они способны. 17, 18, 20 узлов. Удивленные пловцы оглянулись назад. Прямо на них плыли, шевеля хвостами, здоровенные щуки. Ты смотри, как местные научились ублажать верховную власть. Прямо на удочке рыбу гонят. Щуки приблизились. 2 кабельтовых до цели. Понял. Носовые торпедные аппараты. Товсь. Есть товсь. В последний момент пловцы что-то такое заподозрили, потому что щуки плыли прямо, не сворачивая, словно не видели их, словно сходу протаранить хотели. Но пловцы все еще ничего не понимали. 1 кабельтов, 0,5. Спохватившиеся аквалангисты развернули в сторону щук оружие, но поздно. Носовые, 6 торпедами, залпом, пли! Из пасти щук выпрыгнули тонкие цилиндры, на хвостах которых бешено закрутились винты. Торпеды мгновенно набрали сумасшедшую скорость, вырабатывая энергию батарей. В несколько секунд они достигли целей, увернуться от них было невозможно, потому что шли они веером, от одной, ну, двух, но не от всех. Первая торпеда ткнулась мордой в боевого пловца, в баллон со сжатым воздухом, в железо, мимо. Но вторая нашла цель и впечаталась в ногу пловца чуть выше колена. Ощутимый удар, и тяжелый поршень внутри торпеды, влекомый силой инерции, полетел вперед, как в большом шприце. И из головы торпеды выдвинулась толстая, но очень острая игла, которая легко проколола резину гидрокостюма и кожу и вошла глубоко в мышцы ноги. Поршень, продолжая движение, толкнул в иглу какую-то бурую жидкость, которая попала в кровь. Боевой пловец недоуменно оглянулся, взмахнул рукой и тихо опустился на дно. Он был жив, был в сознании и даже мог дышать, но мышцы его были парализованы. Ну уж такое лекарство, сильно успокоительное. Торпеды, оставляя позади себя завихрение воды, неслись к цели, и еще 2 аквалангиста прилегли на дно отдохнуть от своей суетной жизни. У одного из них торчало из мягкого места аж 3 шприца, но щуки еще не выполнили задание. Курс лево 50, есть 50, лево 20, есть 20, так держать. Одна щука, резво повернувшись, понеслась в сторону лодки обеспечения боевых пловцов. Быстро настигла ее, ткнулась мордой в бок. Что-то там зашипело и забулькало. На месте! Подрыв! Толкнуть красный рычажок. Ахнул взрыв. Лодку аквалангистов подбросило и разорвало. Из нее горохом посыпались пловцы, которые еще даже не успели закрепить акваланги. Из-под воды выплеснулись и поднялись тучи брызг и густой, все заволакивающий дым. Вторая щука ткнулась в лодку спасателей. Этим много не надо было. Эти спасатели стали спасать себя, потому что страшно, когда под тобой рвется какой-то фугас, и кажется, что ты уже покойник, и все покойники. Лодки выполнили свой долг до конца. Лодки погибли, выполнив боевой приказ. Первый в растерянности замер со спиннингом в руке, который рвала у него из рук какая-то рыбина, но ему было не до нее. Вокруг что-то взрывалось, вставали фонтаны воды, по озеру стелился черный вонючий дым. И тут вдруг появилось. Командирской лодке к аварийному всплытию, продуть цистерну главного балласта. На поверхности выскочила подводная лодка серии «Ща», та, на которой воевал несуществующий дед несуществующего заказчика. Точная модель подлодок, которые топили немецкие транспорты на Балтике, в Баренцевом и Черном морях. Героическая подлодка. Субмарина выскочила, замерла на секунду, покачиваясь на мелкой волне, и вдруг на рубке на тонком флагштоке развернулся большой андреевский флаг, и в невидимых динамиках загремела музыка и зазвучала песня «Врагу не сдается наш гордый варяг». Флаг развивался, песня орала над озером, лодка неслась вперед, а из открывшего ураганную стрельбу бортового орудия выскакивали и ярко вспыхивали в небе сигнальные ракеты, чего-то и кому-то салютуя. Лодка неслась, стреляла и пела. Все на мгновение остолбенели. Что это? Такая форма приветствия первого? Такой сюрприз? Или боевая атака? Это очень важно. Ошарашить охрану нестандартным решением, вогнать ее в ступор, потому что все остальное, атаку террористов с воздуха, с берега, из-под воды, они готовы отразить так, как 100 раз проигрывали на учениях. Но не атаку времен прошлой войны подводной лодки под андреевским флагом с салютами и патриотическими песнями. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» — красиво выводил мужской хор, так, что мурашки по коже бежали, пощады никто не желает. И тут же команда самому себе. «Носовые торпедные аппараты, товсь!» «Есть, товсь!» «Носовые аппараты, пли!» Из-под лодки одна за другой выскочили торпеды, запрыгали весело по воде, побежали, воткнулись в препятствия, в лодки, в берег, в пирс. Грохнули мощные, потому что пиротехнические взрывы с искрами, дымом, какими-то огненными змейками. Ну просто здравствуй, Новый год! А вот теперь пора. На место прибыть пора, потому что никому теперь до него дело. Все само и взаимоспасением заняты, и осознанием произошедшего, потому что все бурно, громко, страшно и непонятно. Врубить буксировщик, толкнуть рычажок скорости до упора, проскочить эти несколько сот метров буквально за секунды — стоп-машина! Замереть у дна, осмотреться. Две последние целые щуки замерли возле самого дна, тихо шевеля хвостами. Разобрать цели, доложить по готовности. Да готовы уже, готовы. Курс, поправки, атака. Две щуки метнулись, одна под днище лодки, где рыбачил первый, другая под лодку телохранителей. Подрыв. Бах, бабах. Пузырем вспучилась вода. Лодки вскинула, перевернула и обрушила вниз. Все, кто в них был, ссыпались в воду. Над поверхностью озера потек клубами дым, заволакивая место действия черным туманом, так что ничего в полуметре не разглядеть. Заметить, зафиксировать местоположение. Еще один секундный подскок — осадить. Вот он, первый, барахтается у самой поверхности, оглушенный, растерявшийся, но целехонький. Дотянуться до него, ткнуть в мягкое место иглу шприца тюбика. Вздохнул, вытянулся, перестал взбивать воду руками и ногами, пошел столбиком ко дну. Перехватить его, сунуть в рот загубник акваланга, закрепить круговой резинкой вокруг головы, чтобы не выпал изо рта, прицепить к боку баллон. Ну что, дышит? Хорошо дышит, правильно. Хотя глаза по полтиннику. Но ничего, еще пара секунд, и он уснет здоровым крепким сном. Оседлать буксировщик, приторочить к себе спящего первого ремешком и... Нет, это еще не конец. Сейчас они очухаются и начнут отсматривать через беспилотники из берегов озера. И могут заметить, чего допустить нельзя. А нужно позаботиться, достать пульт и втопить в него вот эту кнопочку. Одну. После чего на дне озера и по его периметру вдруг разом ахнуло несколько десятков зарядов, которые он заложил, закопал в грунт еще загодя. Над озером, над водой пополз серый, непроницаемый, похожий на туман дым, так что ни снайперы, ни наблюдатели ничего не могли рассмотреть. А под водой закрутилась какая-то блестящая муть, которая сократила обзор до сантиметра. Но это не страшно. Он этот маршрут изучил, он его с закрытыми глазами, по компасу, потому что знает куда и знает зачем, а другие не знают. А озеро оно большое, руками его не вычерпаешь и сетями не перекроешь. Не успеть им, уже ничего не успеть. На руле? Есть на руле. Курс 245 по компасу, так держать. Есть 245. Есть так держать.